Глава 4. Ученик 10 класса. Отец спрашивает сына, что сегодня было на уроках? На химии изучали взрывчатые вещества. А что завтра будете делать в школе? В какой школе, папа? Просто анекдот. Рау старательно заплетал боевую косу. Пальцы заученно двигались, перебирая пряди волос и вплетая между ними заостренные наконечники стрел, а его мысли витали вокруг недавних событий. Война Альфар все больше и больше беспокоила собственное психическое состояние. Полученная в результате допущенной при вхождении в Ольгинсон ошибки психотравма наконец-то прекратила прогрессировать. Однако и восстановление привычного эмоционального барьера, на что Альф очень надеялся, пока не происходило. Да и уровень сознания вместе со скоростью мышления продолжал оставаться на прискорбно низкой отметке. Дошло до того, что при общении с Ольгой он регулярно проигрывал 2 спора из 3, попадаясь в элементарнейшие логические ловушки. Так больше продолжаться не могло, и Рау увидел только один выход из сложившегося положения. Ему необходимы были тренировки. В идеале постоянное и мощное давление на психику, направленное на его подавление, противостоя которому он мог бы восстановить свой психоэмоциональный барьер. Рау искренне надеялся, что вслед за реанимацией прискорбно ослабевшего и практически совсем исчезнувшего привычного для любого из его расы барьера, начнется и восстановление изменившегося сознания. Таким образом, первой задачей он наметил для себя улучшение собственного психического здоровья. Метод был прост. Как он знал благодаря полученной от Ольги информации, человеческие подростки, на которых он был внешне похож, крайне не любили, когда кто-либо из их сверстников резко отличался от общей массы. В этом случае, как он знал, такому смельчаку обычно устраивали так называемую травлю, что практически по всем меркам и соответствовало типичным приемам активного психодавления, то есть было именно тем лекарством, что и требовалось для Рау. Именно поэтому в настоящий момент Рау и плел ритуальную боевую косу. Вообще-то данный вариант боевой прически не использовался уже очень давно. В последнее время альфары старательно прятали свои волосы под шлем. Увы, повсеместное внедрение доспехов ставило сильнейшие сомнения в пользе боевой косы. Вплетенные волосы лезвия не имели никаких шансов пробить прочные стальные доспехи человеческих воинов. Да и светлоэльфийские кольчуги им были тоже не по зубам. О какой-либо эффективности вплетенных волосы наконечников стрел против по самые уши закованных в тяжелые латы гномов говорить и вовсе не приходилось. А вот вреда от подобных причесок было немало. Закованными в стальных латах перчаток и наручи руками было очень удобно ловить длинную косу, не обращая никакого внимания на вплетенное в нее лезвие, и подтянув беспомощного в таком хвате альфара поближе, срубить ему голову. Так что уже довольно давно подобные прически делались только в ритуальных целях и только в мирное время. Однако именно сейчас боевая коса могла значительно помочь в осуществлении его планов. Во-первых, как сказала Ольга, в этом мире и этом государстве лицами мужского пола совершенно не принято носить косы. Во-вторых, собранные на макушке волосы оставляли открытыми на всеобщее обозрение длинные нечеловеческие уши, что, по мнению той же Ольги, должно было ясно сообщить всем желающим, что перед ними фанатичный толкинист, сделавший себе пластическую операцию. Ну и в-третьих, Рау старательно перечитал все учебники с 1 по 9 класс и большую часть положенного за 10, куда ему и предстояло поступать. Он искренне намеревался приложить все усилия, чтобы сформировать у своих будущих одноклассников мнение о нем, как о невероятном заучке из Убрили. Он даже пошел на то, что преодолевая естественно для представителя расы долгое время воевавшей со светлыми эльфами, неприязнь к деревьям и всему связанному с растительностью, внимательно проштудировал учебник ботаники, старательно запоминая некоторые названия. И все это только потому, что, как случайно обмолвилась его названная сестра, людей такого психотипа, которую он намеревался отыгрывать, частенько называли ботаниками. Правда, изначально, когда Ольга произнесла это слово, он был в некотором недоумении, а также преисполнился неприкрытого уважения к местным школьникам. Дело в том, что наиболее близким по значению к слову «ботаник» в языке альфар было слово, обозначающее магов природы у лесных эльфов, противников чрезвычайно опасных и жестоких в бою. Их привычки пускать любого осмелившегося нанести оскорбление сыну древ на компост для своих растений была широко известна в родном мире снежного эльфа. Поэтому вначале Рау никак не мог понять, как может совет «попробуй изобразить ботаника» сочетаться с настойчивым требованием никого не убивать. Однако в конце концов, Недоразумение выяснилось, и план был принят к исполнению. «Ну что, ты готов?» В комнату зашла умывшаяся и закончившая макияж Ольга. «Учти, что если ты хочешь прослыть заучкой, опаздывать в первый же день на уроки категорически не рекомендуется. Да и вообще, любые опоздания нежелательны». Тут она наконец обратила внимание на его прическу и восхищенно присвистнула. «Класс! А ты меня так научишь?» Рао огорченно покачал головой, закрепляя на конце косы небольшой свинцовый шарик с торчащими из него многочисленными шипами. «Научить-то несложно, но у людей не совсем хорошая координация движений. Ты можешь поранить сама себя, так что лучше не надо». «Жаль», – печально протянула Ольга. «Красиво смотрится. Впрочем, у меня все равно волосы недостаточно длинные. Надо будет отрастить. А потом ты все-таки меня научишь». «Как поживаешь?» – вежливо поклонился Рао. «Я готов». Еще раз взглянув на себя в зеркало и не найдя никаких изъянов, заявил он –